Я люблю свои одинокие тарусские месяцы, особенно если погода не дождливая. А вот ее письмо к теткам. 12 января 1959 года. Этот год я под Рождество была совсем одна. Как вам известно, мой напарник был в Москве. И все я убрала, прибрала, вымыла полы, собственноручно испекла слоеный пирожок с яблоками и заварным кремом и ждала, когда зажжется свет, чтобы заняться елкой. Но, как у нас часто здесь случается, свет не зажегся, очередные неполадки на электростанции. При двух керосиновых лампах я водружала елку, настоящую, под самый потолок. Правда, потолки у нас не московские, но все же. Всадила ее в ведро с песком, который полила, и до того устала, что украшала елку чуть ли не до 5 часов утра. При всем том я не ела до звезды, не во имя соблюдения благородных традиций, а потому, что все возилось и возилось, и все было как-то некогда. Когда я закончила все свои одинокие рождественские приготовления, то вымылась, облачилась в халат и зажгла елку. Смотрела на прелестные огоньки, и не то чтобы вспоминала былые елки и все, что с ними связано в жизни, а ведь от них вся радость детства, а от него и последующих лет, а как-то ушла в невозвратную и всегда близкую страну, где все вместе и все счастливы, хотя бы раз в году, хотя бы в ночь под Рождество. И знаете, я не была ни одна, не усталая в эту ночь перед этой елкой. Я была удивительно покойной, внутренне безмятежна, наполнена неувядаемой свежестью ушедших лет и душ. Все мои, живые и ушедшие, все мое было со мной. Сейчас пишу вам, и мне уже грустно, потому что это уже не та ночь, когда все милые души прикоснулись к моей душе, и я об этом уже только вспоминаю. А какова была сама ночь, мои дорогие? Небо было той густо туманной синевы, которая, переходя у горизонта в черноту, на самом деле струит неуловимый свет, и он везде просачивается сквозь все небесные поры. Тишина была необычайна, и, казалось, идет издалека-издалека, от звезд, от той звезды. Деревья стояли в сказочном, только что выпавшем, нетронутом снегу. Каждая тончайшая веточка в искрящемся пуху. Тихо-тихо и темно. И светло, и покойно, и вместе с тем настороженно. Все мы, и небо, и звезды, и деревья, и домишки под белыми шапками, и я, прислушивались к дальнему, давнему, вечному чуду. Тарусов в 60-х годах становилось очень людным местом. Туда, как и в Переделкино, съезжались на лето московские писатели. У одних там были свои дачи, другие снимали. Там жили Паустовский, Левик, Надежда Мандельштам, скульптор Надежда Крандиевская, которая знала и лепила еще юную Марину. Там бывала масса знакомых. Но чтобы поддерживать знакомство и дружбы, нужны время и силы. А времени Али катастрофически не хватало, и она часто жаловалась, что не умеет справляться и расправляться с прожорливыми мелочами повседневности, как это умела делать Марина, что нет у нее той материнской целеустремленности. А сил тоже уже не хватало, они ее оставляли. Она разрушалась и старела раньше отведенного возрастом срока. Аля говорила, что с конца 50-х годов Марина Ивановна стала постепенно набирать силу. Еще в 1956 году, в октябре, вышел первый ежегодник «День поэзии», и в нем были напечатаны ее стихи. А в конце ноября 1956-го был подписан к печати сборник «Литературная Москва» с ее стихами и с той злополучной статьей Оренбурга. А в 1961-м в «Тарусских страницах» в сборнике, изданном в Калуге, кроме большого цикла ее стихов, впервые в России была напечатана проза Цветаевой Кирилловны. Примечание. Хлыстовки. и в 1961-м, наконец-то, ее книжка стихов.